Захарий уже призывался, тянул жребий, продолжала она разговор. Зачем теперь остановка? Когда свадьба? Отложим хоть до весны. Беда. Такая, право, досада. Как будто не могли они подождать. Сперва женились бы, а потом детей плодили. Честное слово, собственными своими руками удавлю Катрин, если она вздумает дурить. Жена левака пожала плечами. Да брось ты, будет и с ней то же самое, как у всех. Бутлу спокойно, словно был у себя дома, порылся в буфете, отыскивая хлеб. На углу стола лежали картофелины и головки лука. Хозяйка собиралась сварить для мужа суп. Она 20 раз принималась чистить овощи и бросала, увлеченная бесконечными пересудами с кумушками. Наконец она все-таки решила приняться за работу, но вдруг вновь выпустила из рук нож и картофелину и уставилась в окно. Что это там? Кто такие? Ой, да это сама госпожа Энбо с какими-то людьми. Смотри-ка, зашли к Пьеронам. И тут обе женщины снова напустились на жену Пьерона. Глядите-ка, что делается, а? Всякий раз, как компания показывает поселок приезжим господам, их сразу же ведут в дом Пьерона. Потому как там чистота. Гостям, поди, не рассказывают про шашни его жены со Штейгером. Ну чего бы ей не наводить чистоту, когда у нее любовники по 3000 франков жалования получают при готовой квартире и отоплении. От них ей немало перепадает и деньгами, и подарками. Сверху там всегда чисто, а внутри одна грязь. И все время, пока посетители находились в доме Пьерона, собеседницы трещали без умолку. «О, смотри, выходят», — сказала, наконец, жена левак. «Дальше куда-то пошли». «Смотри-ка, милая, да они никак к тебе идут». Маэ перепугалась. Кто его знает, а вдруг Альзира не убрала со стола? Да и суп тоже до сих пор не сварен. И, пробормотав «счастливо оставаться», она помчалась домой, не глядя по сторонам. Но в доме все блестело чистотой. Видя, что мать не возвращается, Альзира с очень серьезным личиком повязалась передником и принялась сама готовить суп. Она сходила в огород, выдернула из грядки последние луковицы, порея, нарвала щавеля и принялась чистить картофель. На огне в большом котле грелась вода. Мужчинам и Катрин, вернувшись домой, надо было помыться. Анри и Ленора, по счастливой случайности, сидели смирно и с сосредоточенным видом раздирали на части старый календарь. Старик бессмертный молча курил свою трубку. Мая не успела отдышаться, как в дверь постучалась госпожа Энбо. «Вы разрешите, голубушка? Можно к вам?» Супруга директора, высокая и статная белокурая дама, немного отяжелевшая в 40 лет, все еще была великолепна своей зрелой красотой. Она улыбалась сделанной приветливостью и старалась скрыть, что опасается испачкать свое изящное шелковое платье бронзового цвета, выглядывавшее из-под черной бархатной накидки. «Входите, входите», — говорила она своим спутникам, — «мы никому не помешаем». «Ну как? Тут тоже чисто, не правда ли? А между тем у этой славной женщины 7 детей. Не менее опрятно в домах у всех наших рабочих. Я вам говорил, что компания берет с них за квартиру только по 6 франков в месяц. А у них тут большая комната в нижнем этаже, 2 спаленки наверху, подвал и садик». Господин с орденской ленточкой и дама в меховом манто, приехавшие утренним поездом из Парижа, растерянно озирались, глаза у них были какие-то испуганные, а лица смущенные. По-видимому, их ошеломило внезапное столкновение с совершенно незнакомым им миром. «Ах, еще и садик!» — восхитилась дама. «Но это прелестно! Так бы и пожила здесь». «Угля мы им даем столько, что они весь не сжигают», — продолжала госпожа Энбо. «2 раза в неделю к ним приходит врач, а на старости лет они получают пенсию, хотя из заработной платы никаких вычетов за это не производится». «Да это просто рай!» — «Земля обетованная!» — в восторге бормотал приезжий господин. Мэя засуетилась, пододвинула гостям стулья. Дамы отказались сесть.